Короткие рассказы для детей. История 229. Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда. Книга пророка Исаии, 64 глава, 6 стих. Посмотрите на этих сладкоежек. Больше всего они любят брусничные пироги, сливочное печенье и пироги с изюмом. Мама часто говорит: «Ешьте аккуратно, не запачкайте свою одежду. И вообще не ешьте так много сладкого, а то у вас заболит живот». Однажды мама ушла, и дети остались одни дома. Вдруг им пришло на мысль принести из кладовки бутылку брусничного сока. «Мы ее откроем и все выпьем», — шумели они. Но пробка сидела очень крепко, и они никак не могли открыть бутылку. Неожиданно Егора осенило. «Я принесу большую деревянную ложку с длинной ручкой, и тогда мы втолкаем пробку в бутылку». «Ура! Ура!» — ликовала маленькая компания. «Давай, скорей!» Егор принес деревянную ложку и изо всех сил стал давить на пробку. Вдруг брызги синего сока обдали их с ног до головы. Дети стояли как вкопанные. Они были грязные, точно маленькие поросята, которые валялись в чем-то синем. Они очень испугались. Что же скажет мама на все это? Быстро побежав в ванную, они начали мыться. Все смылось хорошо. Только что же делать с Егоровой рубахой? На ней были большие синие пятна. Егор быстро снял рубашку и спрятал ее в корзину для грязного белья. Пол и стол они тоже протерли. Но как же вывести пятна из одежды? Несколько дней спустя, когда мама стирала белье, Райнгольд, младший брат Егора, вдруг закричал: «Мама! Мама! Иди сюда! Посмотри, куры выбегают на дорогу!» Мама загнала всех курей во двор, а в это время Егор быстро сунул свою грязную рубашку в котел с бельем. Раньше не было стиральных машин. Белье кипятили в большом котле, а потом стирали руками. Это была тяжелая работа. Когда мама терла белье на стиральной доске, она вдруг заметила рубашку, всю рубашку в пятнах. «Что за напасть?» — воскликнула она. «Я, наверное, нечаянно бросила в котел синюю рубаху, и теперь все белье закрасилось». Дети тихонько хихикали и были рады, что их нехорошее дело не вышло наружу. Но все-таки есть один, который все равно все видел. Мы сегодня читали из Библии такие слова: «Все мы сделались как нечисты, и вся праведность наша, как запачканная одежда». Только кровь Иисуса Христа может очистить нас от пятен греха. А теперь помолимся и попросим Господа очистить нас пречистой кровью Иисуса Христа, чтобы нам быть чистыми от всех грехов.